الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Продолжим сегодня с вами, то есть книжку или разъяснение книжки «Тахзиру аль-Башар мин уцул аш-шар», то есть оберегание человечества от признаков или от принципов зла. Понятно? То есть прибегание человечества от принципов зла. Автор этой книжки аш-шейх Хафиз, аш-шейх Мухаммад ибн Абдуллах аль-Имам. И мы сказали вам, что шейх в этой книжке он собирал много принципов или много основ, которые приводят к злу. То есть мусульманину желательно, чтобы он знал некоторые из этих принципов или основ, чтобы он не попал в зло или не попал даже в грех. И из манхаджа наших праведных предшественников знать то, что приводит к злу. То есть мы зло не изучаем, или мы зло не, то есть зло нельзя его изучать, или то есть разбирать его, как говорят, то есть как учеба. То есть зло его надо знать. А добро и то, что приводит к доброму исходу, надо такого изучать. Ас-сахаби аль-Джалил, то есть один из ведущих сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хузейфа ибн аль-Яман, он говорил, люди обычно спросили пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, о добрых делах, или о том, что приводит к доброму исходу. А я постоянно его спросил о зле или о дурных делах, чтобы я туда не попал. Поэтому человеку ему надо изучать то, что приводит к добру, и он должен знать те поступки или те вещи, которые могут принести ему вред. Понятно? Потому что если он это не будет знать, он попадет в заблуждение, он должен может попасть в нехорошие ситуации или не в хорошие положения. Давайте сначала посмотрим с шейхом. Шейх он в этой книжке собрал 80 чем-то, то есть из принципов зла. Мы дошли до, то есть 64-го принципа. Сегодня продолжим, то есть начинаем с 65-м принципом или основой. Шейх говорит, «Аль-Аслу аль-Хамису вас-Суттун аль-Хияна». То есть, 65-й принцип или основа, который приводит к злу, это аль-Хияна, то есть это предательство. Что такое предательство? Предательство в исламе, то есть, во-первых, речь идет о предательстве, когда человек, он не сохраняет доверие или то, что ему дали. И наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, что из признаков лицемера, что лицемер, если ему дают что-то на хранение, он не сохраняет. Это что значит хияна? И хияна – это из качеств, то есть лицемеров, из качеств, то есть неверных людей. То есть люди, которые не боятся Бога, люди, которые не боятся Аллаха Азза ва Джал, можно найти, у них есть такое качество, то есть предательство. И предательство не бывает только с доверенными вещами, или то, что тебе дают на сохранение. Предательство бывает со стороны страны. Допустим, когда человек, он работает с врагами его страны, шпион, как можно сказать. Понятно? Помогает им, рассказывает им, какие слабые места в его стране или в его государстве ради некоторых денег, как вы знаете. Это предательство. Кроме этого, предательство бывает со стороны мужа и со стороны жены. То есть муж, когда он гуляет, идет направо и налево, понятно, и он не сохраняет его семью, это предательство. То же самое жена, если она, то есть, идет направо, налево, то есть, или она, то есть, не сохраняет ее семью, она то же самое совершает предательство, то есть, это хьяна, потому что она не выполняет то, что от нее зависит. Предательство то же самое бывает со стороны знания. Как, что значит предательство со стороны знания? То есть, когда человек, он не передает людям истину. То есть, он или скрывает эту истину, то есть, не говорит, хотя у него есть возможность, и нет никакого вреда, если он это скажет. Вы меня понимаете? Предательство со стороны знания бывает разные виды. Во-первых, когда он людям, то есть не говорит истину, хотя он может скрывать эту истину. Кроме этого, предательство со стороны знания, когда человек, он не передает слова ученых полностью. То есть он говорит, Ибн Бас так сказал, и выбирает некоторые слова, то, что ему нравится, и дальше людям не рассказывает полностью до конца, чтобы люди смогли правильно понимать слова этого шейха или слова этого ученого. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? Предательство то есть со стороны знания, когда человек, он, допустим, переводит какие-то слова ученые, допустим, с арабского на английском, или на русском, или на каком-то другом языке, и он начинает искажать смысл слов этих ученых, или смысл аяты из Корана, или из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что он потакает своим желанием. То есть здесь является, то есть, предательство, и является, то есть, не является перед самим поступком. Предательство то же самое бывает со всеми областями. Допустим, человек, если он врач, понятно? Если он врач, и он не сохраняет секрет пациента, понятно? Очень много можно найти врачей, которые не боятся Аллаха. Понятно? Можно найти такие врачи, допустим, которые они не боятся Аллаха, они могут рассказывать, то есть, какие-то тайны или какие-то секреты кого-то из пациентов, которые, то есть, им это не разрешается. Понятно, когда человек, он говорит, допустим, пришёл какой-то пациент, у него есть такие-то проблемы. Но когда он называет, кто он и что он сделал с ним и так далее, это харам, и это не различается. Предательство бывает со стороны, то есть, учителя. Если учитель, понятно, передает, или когда учитель неправильно рассказывает своим студентам. Это хьяна. Это предательство со стороны этого учителя. Из-за этого он будет, то есть, у него будет спрос у Аллаха, субхану та'аля, в судне. Короче, предательство имеет, то есть, входит по многим или во всех областях, и мусульман должен бояться Аллаха, субхану та'аля, и должен быть, то есть, человеком, который не занимается такими поступками. И если помните, Аллах Азза ва Джал, когда мы вам говорили в Коране, то есть, что из категории тех людей, которые Аллах Азза ва Джал, он их любит, те, которые передают. Вы меня понимаете? Помните, мы об этом говорили раньше. То есть, из категории тех людей, которые Аллах Азза ва Джал, он их любит, он их не любит, те люди, которые они являются, то есть, предателями. Помните, об этом мы говорили вам раньше. Давай уже мы читаем, пожалуйста, из Корана. Даю вам эту ая, пусть она будет у вас как далил. Открываем 22-ю суру, ая номер 38. И слушаем, пожалуйста, что Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране. То есть, раньше я вам рассказывал, то есть, о категориях тех людей, которые Аллах Азза ва Джалла, он их не любит. Одна из категорий этих людей – предатель, или человек, которому он передает, и человек, который он является неблагодарным. Открываем, пожалуйста, в Джамиле, читаем. Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину, Аллах не любит всяких неблагодарных изменников. Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину Аллах не любит всяких неблагодарных изменников. Скопируем, пожалуйста, мне дает. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране: «Инна Аллаха юдафиу ан аллазина аману, инна Аллаха ла юхиббу кулля хаванин кафур». Поставьте, если у кого-то его интересует арабский язык, пусть он записывает эти слова у себя. Хияна – это предательство. Хаин или хаван – это предатель, или как сейчас по-русски здесь переводят, изменник. Но это почти одно и то же. Хияна – предательство, и хаван – то значит, это изменник или предатель. Аллах сказал: «Инна Аллаха ла юхиббу кулля хаванин кафур». Воистину, Аллах не любит всяких изменников и всяких, то есть, неблагодарных из числа людей. Поэтому вы должны, иншалла, на это обратить внимание. И человек, он должен вспоминать, то есть, грязи, или должен вспоминать, как это качество, то есть, или это такое качество, как оно, то есть, порицаемое. Потому что, во-первых, как мы сказали вам, предательство или хияна – это из поступков лицемеров, из поступков неверных людей. Люди, которые вообще в Бога не верят, или которые вообще отрицают существование Бога, или лицемеры. Поэтому любой мусульманин, он должен оберегать такое качество, чтобы он его не был хотя бы один из признаков лицемеров и один из признаков, то есть, неверных людей. И наш пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям, в достоверных сообщениях сказал нам, что то, что из хороших нравов, которые будут подняты, то есть, из хороших нравов, которые Аллах Азза ва Джалла будет отобрать от людей, это аль-амана, то есть, сохранение доверия. Вы меня понимаете? Ясно вам? Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе сказал нам: «Ауалу ма юрфа' мин ан-нас аль-амана». Из первых хороших качеств, которые Аллах Азза ва Джалла будет отобрать от людей, то есть забирает от Аллах Азза ва Джалла такое качество от людей, это аль-амана, то есть сохранение доверия. Поэтому вы должны на это обратить внимание. И как шейх говорит, человек, он должен оберегать такое качество, то есть как предательство. Человек, он должен быть амином, должен сохранить доверие, и доверенная вещь, которую ему, то есть, дали, потому что это из качеств праведных людей. Кроме этого, надо быть осторожным, как человек говорит. Человек говорит: не надо принимать слухи. Если, допустим, говорят, этот человек, он хороший, или он достоин доверия, или нет. Слухи не надо принимать полностью, надо удостоверить. Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, достоверил нам сообщение в Сахих Бухари, Муслим, и сказал нам, что придет такое время, когда, то есть, те люди, которые сохраняют доверие, становятся очень малым. То есть, их число уменьшится очень много. И в одном народе или среди многих людей ты не найдешь человека достойного, то есть, доверия, или он сохраняет доверенные вещи. И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и потом ты можешь найти людей, ты можешь найти некоторых людей, говорят: иди ты к такому-то народу или к таким-то людям, среди них есть какой-то один из... То есть из умана, то есть из людей, которые можно им доверять. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: они когда идут к этому человеку, то есть оказывается, что он не таким, и в его сердце нет никакого имана. Ясно, иншалла, вам? Понимаете меня, иншалла? Поэтому, как человек говорит, не надо принимать слухи, надо удостоверить. Потому что, к сожалению, сейчас очень много есть те поступки, или у многих людей, к сожалению, мы можем найти, что их поступки не соответствуют их словам. То есть это один из принципов, или одна из основ, которая приводит к злу. То есть мы сейчас, вы видите, что среди людей появилось, то есть, такое дурное качество, как предательство, понятно? Сколько людей, сколько семьи были разрушены из-за предательства, так ли? Жена, она доверяла, то есть, мужу как надо, а потом она знает, что он гуляет, или он начал познакомиться с нехорошими девушками и так далее. Или когда, допустим, то есть муж, он доверяет его жене, понятно? Он уехал куда-то или оставил ее, то есть поехал на работу на год-полтора, переедет, и он увидит, что или она вообще оставила его, или она познакомилась с другим человеком, хотя она, то есть, замужняя женщина. Поэтому вы должны на это обратить внимание, и как шейх сказал, к сожалению, тафашшат аль-хияна фи аусат аль-муслим. К сожалению, предательство распространилось среди многих мусульман. Валлаху аль-мустаан. Это один из принципов ислама. Следующий принцип, шейх говорит, аль-аслу ас-садис ва ас-ситтун ат-тасавир. То есть, 66-й принцип, или основа, который приводит к злу, шейх говорит, ат-тасавир. Ат-тасавир, это значит, это, то есть, сувар, это значит фотографии и изображения. Понимаете меня? То есть фотографии и изображения. Это называется на арабском то есть сувар или ат-тасавир. Как вы знаете, что в исламе или ислам запретил иметь или делать изображения. Как эти допустим, тутели, да, как по-русски их называют, или эти сувениры, или памятники, которые, то есть, которые их, можно их оставить дома или где-нибудь на улице, тутели, да, или как по-русски их называют, то есть тамафиль на арабском можно их называть. То есть ислам, как статуи, да, статуи или как это. То есть ислам запретил, то есть такое. То есть в исламе ат-тамафил и ас-сувар, то есть это изображение или как эти памятники, эти статуи запрещены в исламе. Почему? Из-за многих или множества доказательств. Во-первых, ученые говорят, потому что из-за тамафил или из-за изображений люди попали в ширк, люди попали в многобожие. Вы меня понимаете? Вы знаете, что наш, Аллах Субхана ва Тааля, когда сделал, чтобы Адам алейхиссалям спускался на землю, и то есть люди от Адама до первого посланника, то есть до Нуха, до Ноя, жили в таухиде, как об этом Абдуллах ибн Аббас сказал. Во время, то есть, среди народа Ноя, то есть Нух, были праведные люди. Это Вад, их Коран рассказывал нам, как их зовут. Вад, Васуа, Ваягут, Ваяук, Ванесра. Понятно? Это пять праведных людей, они жили во время народа Ноя, алейхиссалам. Понятно? Когда эти праведные люди умерли, понятно? И народ Ноя, они любили этих праведных людей, потому что они были праведные, верующие люди и достойные доверия. После того, как умерли эти праведные люди, пришел шайтан, то есть пришел дьявол или черт, то есть в облике человека, раньше это было возможно, а сейчас уже такого не происходит часто. Понятно? Раньше, то есть пришел, или в то время пришел шайтан или дьявол в облике человека, и он сказал им, он как будто дал им советы. Он сказал, пожалуйста, сделайте возле их могил статуи, да, или памятники, маленькие такие памятники, маленькие такие, то есть эти фигуры, понятно, и чтобы вы вспомнили их. И когда вы будете вспоминать, когда вы их вспомните, вы вспомните, как они поклонялись Богу, и тогда вы сможете поклоняться Богу, как они поклонялись. Вы меня поняли? То есть поняли, как хитрость дьявола. Он не сказал им, поклоняйтесь этим мертвым сразу. Он сказал, нет, поставьте возле их могил эти, то есть как, скульптуры или эти памятники, то есть, чтобы вы, когда увидите этих изображений или когда увидите этих памятников, вспоминайте сразу, как эти праведные люди поклонялись Богу. И потом вы сможете, у вас появляется, то есть, энтузиазм, и вы сможете поклоняться им, как они раньше их поклоняли. Понятно? Эти люди сделали эти памятники, и когда они, каждый раз, когда любой из них смотрит на этих памятников, сразу вспоминает этих праведных людей, и потом он начинает поклоняться Богу, как он захотел. Они поклонялись, то есть, Аллаху или Богу возле этих могил. Это было первое поколение. Первое поколение поклонялись Аллаху возле этих могил. Понятно? Они не поклонялись мертвым. Но когда первое поколение умерло, и невежество распространялось, и пришло второе и третье поколение, второе и третье поколение, они подумали, что их предки поклонялись этим праведным людям. Вы меня понимаете? То есть, второе и третье поколение, они подумали, что их предки, они поклонялись этим праведным людям, потому что они заметили, как они молились там. То есть, первое поколение, они не поклонялись мертвым, они поклонялись Аллаху, но возле этих могил. Короче, потом появился ширк, многобожие. Люди начали поклоняться этим праведным людям из народа Нуха, алейхиссалам. Поэтому Аллах Аз-Джалл послал первый посланник его, это Нух, или Ной, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому ученые говорят, почему ислам очень строго относится к этому. Потому что из-за изображений, или из-за этих памятников, или, как называется, то есть, скульптуры, ширк появился. Поэтому ислам категорически запрещает такое. Это во-первых. Во-вторых, потому что есть очень много делили из сунни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые запрещают нам делать эти памятники, эти скульптуры и так далее. Как ученые говорят, то есть эти изображения или эти скульптуры, их бывают разные. Их можно сделать из камней, их можно сделать из дерева, их можно сделать из глины и из других материалов. Если человек, он сделал какой-то памятник живого существа, допустим, памятник или скульптуры, допустим, птиц, или людей, или животных, понятно, или какого-то живого существа, он совершил в исламе большой грех, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, в достоверном сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что те люди, которые создают такие изображения, у них будет в судный день мучительное наказание. Потому что они стараются уподоблять творение Аллаха Азза ва Джалла. Понятно вам? Поэтому эти памятники, если у них был тень, как говорят по-арабски, то есть это памятник, который его можно оставить где-нибудь. Или, если это рисунок, иногда бывают такие люди, они сидят и рисуют людей, или животных, или живого существа. Это то же самое харам. И за это пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что Аллах в судный день будет наказывать таких людей, которые этим занимаются, что у них будет мучительное, то есть, наказание. Кроме этого, сам наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал своим сподвижникам, чтобы они уничтожили любое изображение или любой памятник или скульптуры. Вы меня понимаете, как об этом сообщалось, как об этом было сказано в Сахих Муслим со слов Али ибн Аби Талиб, когда он сказал Абу аль-Хайяж аль-Асади, ради Аллаху анху ва ардах. Кроме этого, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что ангели не заходят в дом, если в этом доме есть изображение, то есть тимсал. То есть тимсал это, то есть... Потому что есть разные версии. Во-первых, тимсаль. Тимсаль это как памятник или как скульптуры. Понятно? в другой хадис или версии сказано сура. Сура — это значит изображение. Понятно? Инна аль-малаика ла тадхулу байтан фихи тимсал ау кальб. Ангелы не заходят в дом, если в этом доме есть изображение или памятник или собаки. Ясно? Поэтому это не разрешается, вы должны на это обратить внимание. Ученые, когда разбирали этот хадис, сказали, что те ангелы, которые не заходят в дом, как она говорит, эти ангелы милости, и ангелы, которые дают благословение в этом доме, и ангелы, которые просят у Аллаха прощения для жителей этого дома. Поэтому вы должны на это быть очень внимательны. И наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды он ждал Джибриля, то есть ждал Святого Духа, Гавраил. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подождал его, чтобы Джибриль дал ему, то есть откровение от Аллаха Азза ва Джаль. А Джибриль задержался. Пророк он ждет, ждет, ждет, а Джибриль не пришел. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он вышел из его дома, он увидел, что Джибриль у дверей. Он сказал: «О, Джибриль, ты почему не пришел? Я тебя жду». Джибриль объяснил ему, сказал: «Мы, ангелы, не заходим в дом, если в дом есть собака или изображение». И потом оказалось, что в дом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, зашла маленькая собака. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не знал. Зашла маленькая собака в дом или в комнату пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а пророк на это не обратил внимание. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание, быть очень осторожны. И шейх говорит, надо отметить, что изображение — это ар-рас, или это голова. То есть, если есть какой-то памятник человека или какого-то животного, или фотографию кого-либо, если была удалена голова, или если вычеркнули на фотографии, то есть голову, то есть лицо и где там, это уже не называется сура, и можно потом это оставить. Понимаете меня? Допустим, эти человек, он раньше, если он купил, не знаю, допустим, памятник, маленький памятник, допустим, орла или льва и так далее. Понятно? Если он удалил голову, отрезал голову, понятно? И он хотел, ему разрешается оставлять остальную часть, то есть шея, и ноги, и руки, и так далее. Понимаете? Ясно, иншаллах? Баракаллаху фикум. Хорошо, поэтому, иншаллах, видите, надо обратить внимание, и мы должны, то есть, учить наши дети и наших, то есть, родственников, что надо это соблюдать, и на это надо, то есть, обратить и внимание. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Следующий принцип. Шейх говорит: «Аль-аслу ас-сабиу ва-ситтун аль-аджала». 67-й принцип, или 67-я основа, которая приводит к узлу, аль-аджала. Поспешность. Понимаете меня? Поспешность. То есть, когда человек, он спешит, или когда человек, он делает что-то так быстро, без никаких внимательности. Ясно вам? То есть, поспешность — это то же самое из принципов зла. Сколько были, субхан Аллах, то есть, сколько были аварии из-за поспешности. Так ли? То есть, одна из причин смерти, как министерство, Всемирное министерство, то есть ВОЗ, Всемирная организация, Всемирная организация по здравоохранению, то есть они говорят, что это из-за аварий. Больше чем 5 миллионов человек умирают каждый год минимум из-за аварий. Почему ты можешь найти человека, он быстро, то есть съезжает, то есть по машине или кто-нибудь, он ударит кого-то или убил кого-то и так далее. Поэтому это неправильно. И мусульманин не должен быть такой, то есть поспешный. Вы меня понимаете? Потому что ты, если делаешь что-то по спешности и без никаких внимания, у тебя будет очень много ошибок. Вы меня понимаете? Ясно вам, то есть, насчет этого момента? То есть надо, то есть быть спокойным. Допустим, даю вам, допустим, пример. Но чтобы то есть, женщины то есть, не обиделись. Если, допустим, муж, он хочет кушать. Жена, если она сделает еду так быстренько и поспешности, и она не будет то есть, внимательна, она может там пропустить много ошибок. Или много соли, слишком много, или вообще соль, допустим, не поставила. Или, допустим, человек, если у него есть, допустим, урок, понятно? Он подошел на урок, или он хотел сделать урок, но он не подготовился. Пришел, допустим, полчаса до урока и начал читать материал. Это поспешность. И это, то есть, это приводит к тому, что он не будет правильно людям сказать, или он может какие-то ошибки допускать. Поэтому я сказал, из-за поспешности появились очень много вред на земле. Как неверие, как убийство, как оскорбление, как развод. Иногда бывает такое, человек, он из-за его поспешности обиделся, его жена обидела его, сразу он дали развод. Бывает такое. И потом из-за этого он будет раскаяться и говорить, если бы я не поспешил, если бы я это не так сделал. Поэтому я сказал, мусульманин должен обладать таким качеством, как аль-анат. То есть это спокойствие или то есть непоспешность. Антоним этого слова. Потому что был один сподвижник, из-за сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его зовут Ашадж ибн Кайс. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, воистину, ты обладаешь двум хорошим нравом. Или воистину, Аллах Азза ва Джалла любит тебя из-за того, что ты обладаешь двум нравом. Или двум хорошим нравом. Аль-хильму аль-ана. Хильм — это как терпение. И аль-ана, то есть это непоспешность. И кроме этого, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, аль-аджалату мин аш-шайтан. Поспешность — это от шайтана. Понимаете меня? Аль-аджалату мин аш-шайтан, то есть поспешность — это от шайтана, поэтому мы должны остерегать и должны быть далеким от такого дурного поступка. Дальше. Шейх говорит, аль-аслу ас-самин ва-ас-суттун нисьяну дзунуб. 68-й принцип, который приводит к злу, когда человек, он забывает его грехи. Вы знаете, что забывчивость — это одна из милостей Аллаха Субхана ва Тааля для человека. То есть одна из милостей, которую Аллах Азза ва Джалла дал человеку, это забывчивость. Потому что если Аллах Азза ва Джалла не дал человеку такую милость, если у него какое-то нехорошее счастье случилось, он будет вспоминать это до смерти. Любой из нас, он или потерял одного из его родственников, или одного из его родителей, или он будет потерять их. Потому что мы все умрем 100%. Так ли? И человек, если когда он услышит эту нехорошую новость, конечно, он бывает в шоке и в трауре неделю, месяц, понятно? Некоторые могут быть, то есть больше, чем месяца или меньше, чем месяца. Но потом со временем он забывает это. Со временем он уже начинает, то есть, делать его работу или обращать внимание на его жизнь или на его работу или на его семью. Но в первое время от шока или от траура человек, он то есть, постоянно будет думать об этом. Постоянно, допустим, привык видеть его отца, или его матери, или его жена, или она привыкла постоянно видеть ее мужа, или ее ребенка и так далее. Из-за того, что она потеряла их, или из-за того, что он потерял этих людей, он его трав. Через некоторое время он забывает это. Это от ниам Аллах Азза ва Джалла, это от милости Аллах Азза ва Джалла. Потому что если он не дал ему это, человек, он становится психом. Вы меня понимаете? Сейчас некоторые люди из-за того, что, допустим, потеряли каких-то родственников, они попадают в депрессию, понятно, и не могут выйти из этой ситуации. Но, конечно, это исключение, но большинство людей, альхамдулиллах, то есть через некоторое время уже люди забывают, и уже они начинают смотреть на свою жизнь и обращать внимание на себя. Поэтому ан-нисьян или забывчивость — это одна из милостей Аллаха Азза ва Джал, которую Он дает человеку. Но забывчивость — это милость по отношению как то есть это хорошее качество, если человек, он забывает беды и забывает то, что происходит с ним из нечасти или из нехороших случаев. Но если человек, допустим, он забывает знания, это уже нехорошее качество. Человек, если он начинает забывать его грехи, это очень опасно. Поэтому Ибн Каим, рахимахуллах, то есть, если вы помните, когда мы говорили о покаянии, Ибн Каим сказал из ошибок, или он указал, что из ошибок, которые люди могут совершать, что человек, он обычно просит у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он простил конкретный грех. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах? Понимаете, то есть меня. То есть человек, он обычно просит у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он простил тот грех, который он его помнит. Они просят у Аллаха Азза ва Джалла прощения от всех грехов. Это ошибка. Любой мусульманин, какие-то грехи, если он их вспоминает и он знает, что он их делает, пусть он просит у Аллаха Азза ва Джалла именно конкретно, чтобы он смог покаяние сделать. И человек, он должен делать покаяние от всех грехов, которые он их помнит, и тех, которые он вообще их не помнит. Ибн Каим объяснил, что то есть из ошибок или из неправильных поступков, когда человек, он делает именно покаяние от тех грехов, которые он вспоминает их. И не делает покаяние от тех грехов, которые он их забывает, и в конце концов остается у него долги. То есть он встретится с Аллахом Субханаху ва Тааля с этими грехами, хотя он мог попросить у Аллаха Азза ва Джалла прощения, и Аллах мог бы его то есть простить. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх сказал, из беды или из то есть проблем, когда мусульманин совершает какие-то грехи и он забывает о них. И это приводит к тому, что он не сможет сделать покаяние именно от этих грехов. Понимаете меня? Поэтому каждый мусульманин, как шейх сказал, то, что, то есть, шейх сказал, то, рассказывал некоторые моменты или некоторые пункты, которые помогают человеку избавиться от этого дурного качества. Шейх сказал, ты должен вспоминать, ты должен знать, что те грехи, которые ты их сделал и забыл о них, и не попросил Аллах Азза ва Джалла покаяния, ты в судный день, то есть в судный день ты будешь встретиться с Аллахом Субхану ва Тааля, и Он тебе показывает те грехи, которые ты их сделал. Поэтому я сказал, на это надо обратить внимание, и надо делать покаяние от всех грехов. Помнишь их или их не помнишь? Говоришь, о Аллах, прошу у тебя, или о Аллах, я прошу, чтобы ты простил все мои грехи, которые я их помню, и которые я их не помню. И человек, он когда делает покаяние, пусть он делает покаяние, и просит у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он ему помог делать покаяние по отношению к тех грехов, которые он их знает и помнит, и тех грехов, которые он их не помнит. Хорошо. Это еще один принцип. Следующий принцип, человек говорит, «Аль-Аслу Тасиу Ва Ситтун Шарру Фитна Тильгина». То есть, 69 принцип, который приводит к злу, это фитна, который бывает от богатства. Вы знаете, что богатство, то есть это одно из видов испытания, которое Аллах Азза ва Джалла делает для людей. И если я вас спрашиваю, лучше быть богатым или бедным? Как вы думаете, лучше быть богатым или быть бедным? Конечно, у многих, некоторые могут сказать, лучше быть бедным. Некоторые могут сказать, лучше быть, богатым. Понятно? Шейх аль-Ислам ас-Сани, то есть второй шейх аль-Ислам, ибн аль-Кайм рахимахуллах, он сделал, у ибн аль-Кайм рахимахуллах есть такая привычка, то есть научные споры, если так можно на русском говорить. Понятно? То есть он сделал спор между бедными и между богатыми. Понимаете? То есть он взял доказательства из Корана и Сунны, которые сказаны о богатстве, и доказательства Корана и Сунны, которые сказаны о нищете. И он сделал, то есть между бедными, бедняками и между богатыми спор. Понятно? Бедные говорят, сказали, допустим, я даю вам часть из этого спора. Ибн Хайм сказал, то есть бедные сказали богатым, мы лучше вас. Богатые сказали, почему? Бедные сказали, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверных сообщениях сказал, что бедные люди попадут в рай, то есть 500 лет вперед, до богатых. Вы меня понимаете? То есть бедняки, они в рай попадут в первую очередь, то есть 500 лет, а потом богатые попадут за ним. Этот хадид достоверный, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Богатые сказали, то есть богатые сказали, нет, мы лучше, чем вас. Почему привел, то есть богатые приводили хадис, который передал имам Бухари и другие, когда некоторые из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые были бедняками, подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали, о, посланник Аллаха, богатые люди молятся с нами, и они хадж с нами делают, понятно? И они, пост держат, но они дают садака. То есть у них была, как можно сказать, как ревность. Вы меня помните этот хадис в Раду Салихин, можно его в Джамалум Хика можно его найти. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал им, я могу вам сообщить, вы можете делать какие-то поступки, которые помогают вам дать садака. Он сказал, Субхан Аллах, это садака. Говорите, Хамду Иллах, это будет для вас садака. Побуждать к добра ему, это садака. Удержать от порицаемого, это садака. Делать два раката духа, это будет садака. Помните этот хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Бедняки, когда слышали этот хадис, они им это понравилось, и смогли, то есть они поняли, что они могут делать садака, кроме деньгами. Понятно, да? Через некоторое время подошли бедняки к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали, о, посланник Аллаха, богатые слышали этот хадис, и они начали то же самое делать такое. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Далика фадлуллахи ютихи манаша». Воистину, это дар Аллаха, который он дает кому хочет. Потом, бедные сказали, что, у нас будет малый расчет, потому что у нас мало денег, понятно? А богатые сказали, если у нас будет хороший или большой расчет, потому что у нас было много денег, но богатые, они могут делать очень хорошие дела, у них будет садака джария, у них будет, то есть, хорошие поступки, которые дают им благие дела до судного дня. В конце концов, человек ему, мне говорю о себе, мне стало трудно, то есть, понять, кто лучше. Богатый, если он использует его деньги в законах ислама, или то, что приносит ему пользу в той жизни, это хорошо. Богатство, то есть, если человек, он будет богатство, если будет использовано, или если человек он использует его богатство в то, что приводит его к раю, тогда богатство с этой стороны, оно хорошее, то есть качество и так далее. Бедность. Человек, если он бедный, и он терпит, и он просит у Аллаха, субхана ва та'аля, терпения, и он, то есть не из-за его бедности попадет в харам, тогда бедность встретится с другой стороны, это будет хорошо. Но в конце концов и богатство – это испытание, и бедность – это испытание. Поэтому наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, попросил Аллах, азза ва джалля, чтобы он оберег его от искушения или от фитнат аль-гина, от искушения богатства и от искушения бедности. Поэтому мы будем сейчас говорить, сейчас, когда сказали, что из принципов зла богатство, мы здесь говорим, то есть, или шейх, он хотел сказать, что богатство это, то есть, зло. Понятно? Если взять богатые люди, если делаем сравнение, те поступки, которые делают богатые люди, мы найдем, что богатство это зло. Или это нехорошее качество, потому что из-за богатства очень много, то есть, фитен и проблем бывает. Так ли? Из-за денег или из-за богатства человек, он может убивать близких людей. Так ли? Сейчас войны, которые бывают ради власти, раньше, которые раньше, допустим, человек, он может убивать своего отца или его друга, или кого-то из родственников, чтобы быть на власти, чтобы он был богатым. Из-за богатства мы видим, то есть, распространение, то есть, мерзости. Вы меня понимаете? Сейчас, кто сейчас ходит и гуляет? Богатые люди или бедные? Если взять так, на самом деле, только тот, у которого есть деньги. Понимаете меня? То есть, если человек, он хочет, уляди билля, играть в эти азартные игры, или гулять направо и налево и так далее, если у него не было денег, он не сможет. Понятно? Сейчас, к сожалению, сейчас в современном времени даже сделали то же самое, то есть, возможность для бедняков, но мы говорим в общем. Из-за богатства люди попадут в убийство, то есть, они могут убивать кого-либо. Из-за богатства люди, они могут, или они делают харам, гуляют, играют в азартных играх. Один человек мне сказал, что, я это раньше не знал, один человек сказал мне, что бывают люди, они, когда заходят и играют эти в рулетки и так далее, они оставляют по 10 тысяч долларов, по 100 тысяч долларов. Он сказал мне, что в Америке есть один штат, как называется, Флорида, наверное, или Лос-Анджелес. Там бывают такие казино, где люди там оставляют по 2-3 миллиона доллара. Понятно? Поэтому это скучание, это фитна. Богатство, то есть, это фитна. Люди из этого. Из-за богатства можно найти, что многие богатые люди, они высокомерны. Вы меня поняли? Это тоже можно заметить. Человек, он раньше был бедняком, то есть он был простым человеком, как только он имел деньги, и он имел чуть-чуть, как говорят, зелененький, как говорят, то есть доллары, то есть он уже меняет его менталитет. Если раньше с друзьями или с людьми хорошо и красиво обращался, сейчас он смотрит на них извысока. Понятно? Он смотрит на них извысока и считает, что они ни с чего не... Они это не люди, и даже они не надо, чтобы терять с ними то есть, время и так далее. Поэтому это неправильно, к сожалению. Это неправильно. Это из плохих последствий богатства. Сейчас сказал нам, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он нас учил, то есть, прибегать к защите Аллаха, азза ва джал, от искушений, то есть, богатства. В Сахихе Бухари, муслим, со слов Аиши, радиаллаху анха, قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ومن شر فتنة الغنى. Аиша сказала, как в Сахи Бухари Муслим, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям часто говорил: «О Аллах, я прибегаю к твоей защите от аль-касаль». Аль-касаль — это значит лень. Знаете лень? Аль-касаль. Валь-харам — старости. ومن شر فتنة الغنى и от искушения, и от зла, или от зла, то есть от вреда или от зла богатства. Или фитна, которые бывают, или искушения, которые бывают из-за богатства. Ясно вам, иншалла? Поэтому, иншалла, на это обратите внимание. Кроме этого, шейх говорит, хафизахуллах, надо знать, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда попросил у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он его защищал от искушения богатства, то есть он сказал, потому что большинство богатых, они высокомерны и несправедливы. Поэтому давайте откроем одну аю, посмотрим, почему Аллах Азза ва Джалла не дает людям, то есть не открывает для них дунью, как он хочет. Давай будем откроем 42-ю суру, айну 27. Посмотрим, что в Коране сказано. 42-я сура, айну 27. Если бы Аллах увеличил удел своим рабам, они стали бы бесчинствовать на земле. Однако Он не спосылает его в меру, как пожелает. Воистину, Он ведает о своих рабах и видит их. Если бы Аллах увеличил удел своим рабам, они стали бы бесчинствовать на земле. Однако Он не спосылает его в меру, как пожелает. Воистину, Он ведает о своих рабах и видит их. Давай будем еще раз прочитать, еще раз. Если бы Аллах увеличил удел своим рабам, они стали бы бесчинствовать на земле. Однако Он не спосылает его в меру, как пожелает. Воистину, Он ведает о своих рабах и видит их. То есть поняли мудрость Аллаха Субханаху ва Тааля, почему Он именно, то есть почему Аллах Азза ва Джалла, Он именно, почему Он не увеличивает, то есть риск или удел, который Он дает своим рабам. Потому что если Он делал это, если Он это сделал им как надо, вы бы видели, какое, то есть нечестие они могут. То есть они могут делать. Поэтому я сказал вам, то есть пример. Человек раньше, он был бедным, понятно, у него было ничего денег, он общался со своими братьями, поддерживал их, с ними красиво общался и так далее. Как только он разбогател, и как только у него появилось, то есть много денег, и имел машину, и не знаю, и квартиру, или дом на земле и так далее, видим, что он вообще начал некрасиво относиться к своим братьям и забыл о них и так далее. Поэтому вы на это обратите внимание. И надо обратить внимание, как человек говорит, что человек, некоторые люди, то есть они могут, как называется, то есть попросить у Аллаха Азза богатство. Понятно? И сейчас сказал, то есть мусульманин ему следует попросить у Аллаха Азза ва Джалла аль-афия. То есть то, что приводит к его к хорошему его исходу. Или то, что приводит к его спасению. Понятно? Потому что ты не знаешь, ты можешь попросить у Аллаха богатство, а Аллах сделает твою гибель из-за богатства. Понятно? Человек, он может попросить у Аллаха, чтобы он был бедным, а из-за Аллах может дать ему это. Из-за бедности он может попасть в гибель, он может попасть в заблуждение. Поэтому сейчас сказал, فالمطلوب من المسلم أن يسأل الله عز وجل العافية. مسلمانين ومسلمين برسيتوا الله عز وجل العافية. спасение исцеление от любого вида вреда. Потому что даю вам маленькую историю, о которой Аллах Азза ва Джалла нам говорил в Коране. И знаете Карун? Карун, знаете его? Он был одним из несправедливых людей. Карун, он был во время Муса, алейхиссалям, то есть самые страшные люди, которые были во время Муса, то есть это Моисей. Три. Во время Муса, он имел, то есть большие проблемы из-за трех людей. Фараон, это фараон, Хаман, это его заместитель, и Карун. Карун, он был, как можно его назвать, большим бизнесменом. Понятно, он был большим бизнесменом, или он был большим богатым в Египте в то время. И хотел бы вам дать вам, то есть, историю, то есть, у Каруна была привычка, то есть, постоянно у него был, как называется, йомзина, то есть, день для зина, для красоты. Когда он выходит с его рабами, с его, то есть, могуществом, имуществом и так далее, чтобы хвататься, чтобы показать, какой у него есть, какой он богатый. Вы меня понимаете? Ясно вам? Аллах Азза ва Джалл рассказывал нам о том, что, то есть, были некоторые люди простые, они когда увидели, какое богатство Аллах Азза ва Джалл дал Каруну, то есть, алейхим Аллах ма истахик, они попросили, и они желали, чтобы Аллах Азза ва Джалл дал им то, что он даровал Каруну. Поэтому давай мы, Джамиль, откроем Аль-Касас, 28 сура. Пожалуйста, читаем. Из 67 сури по 83. Пожалуйста, открываем Коран. Пожалуйста, если у кого-то есть Коран, пусть он откроет то же самое и прочтет. 28 суру. Начинаем читать из 66 ай по 83. Слушаем внимательно здесь историю Карун и как некоторые люди, из простых людей, когда увидели богатство у Каруна, и они попросили у Аллаха, чтобы он дал им также то, что он дал этому Каруну. Посмотрим, что Аллах говорит о них и что они сами сказали потом. Да. В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга. А тот, кто раскаялся, уверовал и поступал праведно, возможно, окажется... Это какая сура? 28. И какая ая? 66. Это 76. По 83. Воистину, Карун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были бы обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему: «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывай своей доли в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие». Он сказал: «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю». Неужели он не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: «Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну, воистину он обладает великой долей». А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно, но не обретет этого никто, кроме терпеливых. Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе». Давай еще читаем еще из 79-й. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: «Вот если бы у нас было то, что даровано Коруну, воистину он обладает великой долей». А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно, но не обретет этого никто, кроме терпеливых. Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которых помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог себе помочь. А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали: «О, Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не оказал нам милость, то он заставил бы землю поглотить нас. Ох, неверующие не преуспеют». Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных. То есть, я думаю, что вам, иншаллах, стало ясно. То есть, некоторые люди, из-за того, что у них нет знания, что они сказали? «О, если бы Аллах даровал нам то, что Он даровал Коруну». Так ли? Люди, обладающие знания, что сказали им? «Горе вам, воистину саваббу Аллахи хайрун лиман амана ва амила салихан, ва ла юакаха илла сабирун». То есть он сказал, они праведные люди, которые у них есть знания, он сказал: «Горе вам, то есть воистину саваббу Аллах, вознаграждение от Аллаха, лучше или более доброе для человека, который уверовал и творил благие дела, и воистину приобретит такое качество, только Аллах дает терпеливым». То есть поняли, невежественные люди желали, чтобы Аллах дал им, как он даровал, то есть Корун, и они не знали, что это фитна. Это искушение. Аллах Аз-Джалл дает ему для искушения, для того, чтобы он еще попал в заблуждение. Поэтому после того, как земля приглотила этого Коруна, его царство, его имущество и так далее, невежественные люди, которые раньше попросили Аллах Аз-Джалл, чтобы он дал им то, что даровал, то есть Коруну, сказали, то есть сказали, вот, то есть хвалили Аллаху, или они уже поняли, что то, что Аллах Аз-Джалл дает людям, это лучше для них. Поэтому, как сейчас сказал, надо на это обратить внимание. Мусульманину ему придется попросить Аллаха Аз-Джалл аль-Афия. Аль-Афия, то есть спасение от любого вреда. Ты можешь попросить у Аллаха Аз-Джалл, то есть что-то, а в это есть, то есть, зло для тебя. Вы меня понимаете? Ты можешь попросить у Аллаха Аз-Джалл, то есть, или ты можешь ненавидеть чего-либо, и Аллах Аз-Джалл сделает в это благо. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратите внимание. Я хочу дать вам одну аю, чтобы вы на это поняли, и чтобы человек постоянно, как говорят здесь ученые, попросил Аллаха Аз-Джалл любое благо, которое Аллах Аз-Джалл любит. Давай будем открываем вторую суру, ай номер 216. Читаем внимательно. Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. То есть, поэтому я бы хотел здесь то самое немножко добавить к словам шейху некоторые вещи, которые я думаю, или я считаю, что это нужно для вас знать. То есть, как шейх объяснил, мусульманин ему следует попросить у Аллаха Аз-Джалл аль-Афия. То есть спасение от любого вреда. Потому что ты не знаешь, может быть, богатство для тебя это нехорошее дело. А может быть, бедность для тебя нехорошая. Поэтому ты говоришь или ты спросишь Аллах Азза ва Джалла, чтобы Он помог тебе то есть делать добрые дела и защищать тебя от вреда. Если знаете, есть одну аю в Коране. Аллах Субхана ва Тааля говорил о сыновьях Израиля, или Он сказал, что они раньше то есть, попросили у Аллаха Азза ва Джалла. Это уже после Муса. Они раньше, когда был один тиран, он захватил их землю и убивал их людей, и, короче, распространил нечестие на земле. Аллах Азза ва Джалл послал к ним, к сыновьям Израиля, один посланник. И, то есть, эти сыновья Израиля подошли к этому посланнику и сказали ему, то есть, или они сказали у Аллаха сначала. То есть, они попросили, чтобы Аллах Азза ва Джалл направил к ним посланник, чтобы они смогли сделать с ним джихад, чтобы бороться против этого несправедливого человека. Давай, джамаат, открываем вторую суру, аят номер 246. Читаем ее внимательно, и потом я дам, иншаллах, вам то, что я хотел сказать. Вторую суру, аят номер 246. Читаем перед ним. Не знаешь ли ты о знати сынов Израиля, живших после Мусы? Они сказали своему пророку: «Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха». Он сказал: «Может ли быть, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?» Они сказали: «Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?» Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках. Еще раз. Не знаешь ли ты о знати сынов Израиля, живших после Мусы? Они сказали своему пророку: «Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха». Он сказал: «Может ли быть, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?» Они сказали: «Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?» Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках. То есть вы поняли, они попросили у своего пророка, чтобы Аллах Азза ва Джалл отправили к ним один пророк или один посланник, чтобы они джихад с ним сделали, чтобы выгнать этого кафира или этого преступника из их территории. А когда Аллах Азза ва Джалла принял их дуа и послал пророк, Ибн Катиб говорит, это его зовут Шамуэль, то есть, как Ибн Катиб пишет в Талкабане, когда Аллах Азза ва Джалла приписал им джихад, как было сказано, то есть, они начали, то есть, говорить и начали, то есть, отвращаться и не соблюдали свои слова. Помимо этого, есть другая ая. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, с хорошим иснадом привел хадис со слов, то есть, Абдур-Рахман ибн Ауф и другие. Абдур-Рахман ибн Ауф, ради Аллаху анху, он был из сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вы знаете его, Абдур-Рахман ибн Ауф, и он был одним из, как называется, аш-шар мубаширин биль-джанна. Вы знаете Абдур-Рахман ибн Ауф. И, то есть, шейх Аль-Бани, рахимахуллах, то есть он привел этот хадис, достоверный мистан, как я сказал вам. Шейх сказал, передается со слова Абдур-Рахман ибн Ауф, и это один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он и другие сподвижники подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, когда пророк, алейхиссалату ва саллям, он был в Мекке. Понятно? Они сказали: «О посланник Аллаха, мы когда были мушриками, мы были, то есть, сильны или улиизза, то есть мы были, то есть мы были сильными, и у нас было, то есть большой статус или большое положение. Понимаете меня? Фалямма аманна сирна адилла. А когда мы приняли ислам, мы стали униженными. Понятно вам? Абдурахман ибн Ауф и другие сподвижники подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это когда он был в Мекке. И сказали: о посланник Аллаха, мы когда были мушриками, кунна аизза, то есть мы были азизи, то есть могущественны и обладали, то есть большим статусом, и люди нас уважали. Фалямма аманна сирна адилла. А когда мы приняли ислам, мы стали уже унижены. Потом, то есть они подошли, как Ибн Катир говорит, они подошли, чтобы воевать. То есть они хотели сделать джихад против курайшитов в Мекке, чтобы то есть отомстить и чтобы то есть вернуть их права. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инни умирту бил афви, фала тукатилу аль-каум». Мне было приказано, или мне было велено, то есть простить, поэтому не сражайтесь против них. «Инни умирту бил афу». Мне было велено простить. «Фала тукатилу аль-каум». Не сражайтесь против этих людей. Понятно? Потом Абдурахман ибн Ауф сказал: а когда мы приселились в Медину с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и Аллах Азза ва Джал приказал ему делать джихад, некоторые из подвижников, то есть, как говорят, то есть, они пожелали, если бы Аллах не велел им это. Поэтому Аллах Азза ва Джал спасла аяты в суре Ан-Ниса. Открываем, пожалуйста, 4-ю суру, ая номер 77, то есть эта ая была ниспослана именно по этой причине. То есть они, сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда они были в Мекке, попросили пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы сражался против кафиров. Пророк сказал им: воистину мне было велено простить, поэтому не сражайтесь против них. Ибн Катир говорит в своем толковании, то есть им было велено простить и не сражаться против них из-за некоторых причин. Человек сказал, то есть Ибн Катир сказал, во-первых, из-за того, что они, то есть их число было мало по отношению к числу многобожников. Понятно? Это одна из причин. И другая причина, как то есть Ибн Катир говорит, потому что они то же самое жили в Мекке, и Мекка — это запретное место. Поэтому давай открываем Абу Джамиль 4 суру, айна 87, посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль говорил по этому поводу. То есть когда они сказали: о посланник Аллах, пусть мы хотим делать джихад, а когда уже переселились в Медину и Аллах велел джихад, некоторые из них начали говорить другие слова. Читаем. Разве ты не видел тех, кому было сказано: уберите руки, не пытайтесь сражаться, совершайте намаз и выплачивайте закят? Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей, так как боятся Аллаха, или даже более того. Они сказали: Господь наш, зачем ты предписал нам сражаться? Вот если бы ты предоставил отсрочку на небольшой срок. Скажи: мирские блага непродолжительны, а последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке. Разве ты не видел тех, кому было сказано: уберите руки, не пытайтесь сражаться, совершайте намаз и выплачивайте закят? Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей, так как боятся Аллаха, или даже более того. Они сказали: Господь наш, зачем ты предписал нам сражаться? Вот если бы ты предоставил отсрочку на небольшой срок. Скажи: мирские блага непродолжительны, а последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке. То есть вы поняли причину, почему Аллах Азза ва Джаль не спаслал эту аят, как я сказал вам, этот хадис, который Ибн Аби Хатим, он его передал, и шейх Аль-Бани, рахимахуллах, указал на его достоверности. То есть, что я хотел сказать? Некоторые люди, то есть, или некоторые из братьев, может быть, у него появляется такое чувство: «О, Аллах, сделай, чтобы, допустим, сейчас начался джихад, или чтобы кафиры нападали, то есть на нашу сторону, чтобы я велел против них джихад, и чтобы я умер шахидом». Бывает такое? Так ли? Иногда бывает у некоторых братьев, то есть такая мечта, чтобы джихад, допустим, начался где-нибудь, чтобы они туда поехали и так далее. И это, с одной стороны, неправильно. Понятно, мусульманин должен постоянно о себе говорить о джихаде. Но он не должен желать такое. Потому что он... Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал в достоверном хадисе? «Ла татаманнау лика аль-аду». Не пожелайте встречу с врагом. «Ла татаманнау лика аль-аду». Не пожелайте, то есть нельзя желать встречу с врагом. «Ва-ида лакитуму фасбиру». А если вы будете встретиться с ним, тогда вы должны потерпеть, или вы должны быть стойкими. Понимаете меня? Поэтому мусульманин, он не должен попросить у Аллаха Азза ва Джалла, то есть фитна, чтобы он потом проверял его иман, как некоторые люди делают. Я желаю, чтобы война началась, или я желаю, чтобы джихад начался, чтобы я сделал джихад. Откуда у человека есть гарантия, что этот джихад не будет фитна для него? Так ли? Откуда он знает, что он сможет выдерживать такое испытание? Вы сами видели, как Аллах Азза ва Джалла сказал с подвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А когда они были в Мекке, им было велено молитву делать, закат делать, потому что Аллах знает, они сейчас не могут. Хотя они подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и пытались его убедить, чтобы он разрешил им делать джихад. А когда они приселились в Медину, понятно, и хотели, то есть уже приехали в другой город, Аллах когда приписал им, вы слышали то, что они не сказали, и почему Аллах Азза ва Джалла, он их ругал, как об этом сказано, то есть Аллах ругал этих праведных людей из-за того, что они говорили, то есть: «Господь наш, зачем ты приписал нам сражаться? Вот если бы ты, то есть приставил острожку на небольшой срок». Поэтому мусульманин, как шейх сказал, не должен желать, то есть, встречи с врагом. А если попала такая случай или такая ситуация, и он это не захотел, тогда пусть он будет стойким, и пусть он будет терпеливым, и пусть он попросит у Аллаха Субханаху ва Тааля, то есть поддержку, чтобы Аллах защищал его от этого. Некоторые люди и некоторые братья из-за не знали, что они делают. То есть ему нравится, то есть заходить, допустим, в мечети, и где есть превенчивное видение. Так ли? Почему он хочет спорить с ними, чтобы доказать людям, что они нехорошие люди, или что они заблудшие люди? Бывает такое? И это приводит к тому, что он будет искать такие места, и он будет и заходить в их комнаты, или заходить в их мечеть, или идти к ним в гости, чтобы с ними поспорить и так далее. А этот человек, он не знает, что может быть из-за этой фитны, или из этого испытания, он попадет в заблуждение, или он попадет в некоторые неприятные моменты. Поэтому, как я сказал, человек, فَإِنَّ وَلِهَذَا فَالْمَطْلُوبِ مِنَ الْمُسْلِمِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَ. Поэтому мусульманину придется просить у Аллаха Азза ва Джалла аль-афия, то есть спасение от любого вреда. А если что-то будет, тогда надо потерпеть, и надо, быть стойками, и надо попросить у Аллаха Азза ва Джалла терпение. Поэтому попросить богатство или попросить какое-то дело, которое ты думаешь, что это хорошее, надо именно у Аллаха Азза ва Джалла делать дуа. «О Аллах, если это дело будет хорошо для моей жизни или для моей религии, дай мне и помогай мне, помог мне делать такие-то дела». Некоторые люди, или некоторые, то есть люди, они могут говорить: «О Аллах, дай мне, то есть, много денег. Ты, если даешь мне много денег, я сделаю так, и так, и так, и так». Понятно? А потом, как только у него деньги появятся, он забывает о том, что он дал, он забывает о обещании, которое он дал Аллаху Азза ва Джалла. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Следующий принцип, или следующая основа, которая приводит к злу, «Аль-Аслу Саб'ун», دراسة اليهود والنصارى لحال المسلمين. То есть, когда иудеи, когда евреи и христиане изучают положение мусульман. Вы знаете, есть такие люди, их называют сейчас, субханаллах, слово вышло, мустешрик, востокопедии, нет, эти люди, которые именно изучают как? Да, это слово, да, нам. Баракаллаху фикум, да. Востоковеди. То есть, ученые объяснили, что очень много проблем появилось у мусульман из-за этих людей. Почему? Потому что эти люди, они начали изучать, понятно, да? Историю мусульман. Начали изучать арабский язык. Понятно? Они знают арабский язык очень хорошо и прекрасно. Понятно? Они начали, то есть, изучать сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Начали знать, какие слабые места у мусульман, какая сила у мусульман есть. Понятно? То есть, из принципов зла, сейчас, когда враги ислама, они начинают, то есть, изучать о положении мусульман. Что приводит к то есть, что приводит к тому, что мусульмане стали сильными, и то, что приводит к слабости у мусульман. Они начали изучать эти вещи и писали много книг, понятно, и очень много шубухат и сомнений начали, то есть, распространять по этому вопросу, понятно, чтобы мусульмане, то есть, попали в заблуждение. Поэтому это тоже самое опасное, и мусульмане должны знать эти люди, и мусульмане должны, как называется, быть осторожны от этих людей, то есть эти востоковеди, потому что эти востоковеди, они иногда человек, он может что-то читать, какую-то книжку, которую писал эти востоковеди. Он может думать, что это хорошая книжка. Но если человек, он будет читать эту книжку внимательно, он найдет, что эта книжка была сделана для разрушения ислама. В одном месте хорошо пишет, и в другом месте пишет плохо. Понимаете? Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам, иншаллах? Ясно? Ах, я говорю, то есть, что из принципов, которые из принципов зла, как сейчас сказал, когда враги ислама изучают положение у мусульман. То есть, какая сила у мусульман, в чем заключается? Слабость мусульман, в чем заключается? Они нас изучают арабский язык как надо. Поэтому много из этих востоковедей, они знают арабский язык очень хорошо. Они нас изучают жизнеписание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Иначе много шубухат, сомнений по Корану и по жизнеписанию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, распространяют, чтобы у мусульман, то есть у простых мусульман, у которых нет знания, появились эти шубухат и появились эти сомнения и так далее. Поэтому надо быть от таких людей. Хорошо. Давайте посмотрим следующий принцип, который приводит слово. Шейх сказал, «Аль-Асл Хади Вассабиун, Зухуру Хавариджи». То есть, 71-й принцип, сейчас сказал, появление Аль-Хавариджи. Аль-Хавариджи, то есть, на арабском глагол «хараджа», это значит «вышел» или «ушел». Вы можете слышать такое слово. Аль-Хавариджи. Аль-Хавариджи – это, то есть, то есть, одно течение, которое то есть, появилось среди мусульман. Их называют «хавариджи» из-за того, что они сделали «хурудж» против водителя, правителя. То есть, они вышли против своего правителя. Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам? Поэтому вы должны знать это течение, потому что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил нам очень много о хавариджи. Понятно? Сейчас сказал, одна из То есть один из принципов появления зла среди мусульман – появление хаварич. И как ученые сказали, то есть аль-хаварич – это единственное течение, о котором наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит нам конкретно в многих достоверных сообщениях. Вы понимаете, это единственное течение, которое то есть появилось. И наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям предупреждал нас от этого течения конкретно. Потому что есть некоторые сообщения, некоторые хадисы о появлении кадаритов и о появлении рафидитов. Но эти хадисы между, то есть насчет их недостоверности, между учеными есть разногласия. Понятно? Есть сообщения о появлении хаварич, есть сообщения о появлении кадаритов, есть сообщения о появлении рафидитов. То, что касается рафида, и то, что касается кадарити, эти сообщения или эти хадиты, между учеными есть разногласия насчет их недостоверности. Но насчет хаварич нет никаких сомнений, и все ученые согласны, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил именно о таком течении, и он нас предупреждал. И субханаллах, как сказал Ибн Касир, аль-хаварич мин аграби халки бани адам. Аль-хаварич из самых странных людей, из сыновей Адама. Вы меня понимаете? Аль-Хаварич – странные люди. То есть они, как называется, у них, то есть их поступки странные. Почему? Потому что Аль-Хаварич, у них есть, то есть можно у них найти их заблуждение в том, что они не понимают Коран и Сунна правильно. Понимаете меня? Они неправильно понимают Коран и Сунна, и они, то есть, не согласились с подвижниками пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в многих хадисах говорит нам о хавариджи. Понятно? Он говорит нам много о хавариджи. Он сказал нам, что будет выйти такое, то есть, такие люди среди вас. Понятно? Они читают Коран, но этот Коран не доходит до их, то есть, тарахим, до их ключицы. То есть, имеется в виду, что они не понимают Коран правильно. Понимаете меня? Если вы их найдете, убивайте их. Ясно вам, иншалла? Ясно вам, иншалла? То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил нам, что будет выйти такое течение среди вас, и он сказал нам, что когда они выйдут, или когда вы увидите их, надо их убивать. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, который их убивает, то есть эти хаварич, он в рай попадет. А если они его убили, он в рай попадет. То есть аль-хаварич – это одно заблудшее течение, вышло среди мусульман. И из-за хавариджев, субханаллах, очень многие проблемы появились в исламской умме. Очень много проблем. От времени сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям до сегодняшнего времени. К сожалению, Аллаху аль-мустаан. Из-за них, то есть, очень много мусульман погибло, то есть, когда во время сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Из-за них, то есть, когда между... я вам раньше, если помните, говорил вам фитна, которую сделал Ибн Аш'ат. Я сказал вам, что есть был такой правитель, его зовут Аль-Хаджадж. Понятно? И Ибн Аш'ат, он был один из его лидеров. Потом Ибн Аш'ат, он хотел снимать, он вышел против Аль-Хаджаджа и вышел против его халифа, и из-за этой фитны погибло очень много мусульман. И из того, что говорит нам эти хавариджи, у них есть очень много противоречий. То есть наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал сподвижникам, то есть что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их молитва и их хорошие дела не сравниваются с поступками хавариджи. То есть сподвижники будут смотреть на их поступков с небрежением. Ясно вам? Вы меня понимаете? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил нам, что сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда они будут сравнивать их поступки с поступками хавариджи, сподвижники будут смотреть на их поступки с небрежением или с унижением. То есть, пророк, то есть эти хавариджи, они могут молиться больше, чем исповедников, они могут делать добрые дела больше, чем исповедников, но все равно пророк саллаллаху алейхи ва саллям предупреждал нас от них, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в много сообщениях, что они молодые люди. Понятно? Худатау аль-аснан суфахау аль-ахлам. То есть худатау аль-аснан, они молодые люди, они то есть, не умные или бестолковные люди. Понятно? Худатау аль-аснан суфахау аль-ахлам. То есть они из молодых людей, они глупцы, они неразумные люди. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если они выйдут, или если они появятся, надо их убивать. Поэтому наши ученые, как шейх Ибн Баз, Аль-Фаузан и многие ученые, то есть они дают фатва, что если есть кто-то из хавариджев, надо сообщить о них. То есть если человек, он живет в исламском государстве, понятно? И есть, появились такие люди, течения, которые они хотят идти против их правителя, мусульман, то есть мусульманского правителя, то есть или правитель мусульман, понятно? Эти люди собрались, или эти люди начали собраться где-нибудь, человек, он должен сообщить полиции о них, понятно? Чтобы их нашли и чтобы наказали их достойным, достойным образом. Ясно вам, иншаллах? То есть аль-хавариджи, это одно из заблудших течений, о котором наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил. И они, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что они будут до судного дня, они собираются, потом вдруг выходят. И как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, мусульмане их уничтожат. Потом опять они собираются, выходят. Мусульмане они их уничтожают. Через некоторое время эти хавариджи собираются еще. Выходят, мусульмане, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульмане они их уничтожают. Таким образом, до появления дджаля. До появления дджаля. Поэтому на это надо обратить внимание. Какие признаки у хавариджи? Если кто-то спрашивает, хорошо, мы поняли, что аль-хавариджи это заблудшее течение. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в много хадитах предупреждал нас от хавариджи, сказал нам, что эти люди заблудшие, и их надо убивать. А какие у хавариджев есть, то есть признаки? Какие признаки есть у хавариджев? Ученые говорят, во-первых, из отличительных признаков у хавариджей, во-первых, они идут против своего правителя. Они делают, то есть, хуруч. Понятно? Они делают хуруч, то есть они идут, они выходят против своего водителя. Почему? Потому что у хавариджев они считают эти правители, этими правителями кафирами. Ясно вам? То есть один из признаков хаварид, они, во-первых, обвиняют то есть, правителей в куфре, поэтому они делают хуруч против них. То есть они делают выход, они стараются то есть, менять власть, они стараются говорить, мы должны поставить благородного правителя. Поэтому это один из признаков. Следующий признак у хавариджев, они обвиняют человека в куфре, если он делает какие-то большие грехи. Ясно? Или если он не выполняет обязанности. У хавариджев есть такой принцип. То есть, если человек, он какой-то большой грех сделал, допустим, гулял, или пил, или играл в азартных играх, это из больших грехов, он является фасиком, то есть нечестивцем. Но хаварич, они считают его кафиром. Понимаете меня, иншалла? Понятно вам? Кроме этого, у хавариджев, человек, если он не выполняет обязанности, понятно? Они считают его кафиром. Допустим, человек, он не постился, или он пост во время Рамадана не держит. Понятно? Хавариджи говорят, это человек, он кафир, его надо убивать. Это так нельзя так? Человек, допустим, он не поддерживает родственные связи. Или человек, он, то есть, у него нет валя и бара. Они считают его кафиром и говорят, что надо его то есть, убивать. Поэтому вы должны на это быть то есть, очень осторожны. И обвинение в куфре надо быть очень осторожным, надо быть очень внимательным, потому что говорить о ком-то из мусульман, он кафир, это очень опасно. Это очень опасно, если кто-то из обладающих знанием сказал о ком-то, он кафир, значит, этот человек, он, или этот человек должен обладать большим знанием и должен быть, то есть, благобоязненным. Почему это? То есть, я остановился здесь немножко охладить, потому что сейчас, к сожалению, сейчас есть мода у некоторых молодых людей. То есть, если ты с ним не согласился, ты кафир. Вы меня понимаете? Если человек, он какой-то грех сделал, ты кафир. То есть, раньше, если была проблема насчет мурджиити, сейчас, раньше, если была проблема насчет мурджиити, то есть, мурджиити – те люди, которые, если человек, он сделал страшный куфр, и сделал те поступки, которые выводят его из ислама, они не считают его кафиром. Понятно? Потому что у них человек выходит из ислама с очень сложными условиями. То есть, раньше была такая, то есть, проблема. Все мусульмане, и даже если этот человек сделал самый страшный поступок, который выводит его из ислама. А сейчас, к сожалению, появилась, то есть, противоположная сторона. Сейчас, то есть, из-за любого маленького поступка, ты с ним не согласился, или если ты не был с ним по его мнению, он начинает говорить тебе, ты кафир, и ты вероотступник, и так далее. Поэтому вы должны сначала на это обратить внимание, и мы должны быть очень строго по отношению к этим хавариджам, потому что хаваридж или эти заблудшие течения, из-за них мусульмане страдали очень много. Очень-очень много. Вы меня понимаете? То есть, субханаллах, из фаваидов или из полезных вещей, из полезных вещей, о которых ученые говорили насчет хавариджа, ученые сказали, посмотрите, как наши праведные предшественники и наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, как наши праведные предшественники, они относились к нечестивцам из числа правителей и как они относились к приветствиям нововведения. То есть, любой мусульман, он должен делать такое маленькое сравнение. Что сказано о наших праведных, что сказано из слов наших праведных предшественников по отношению к, во-первых, нечестивцам из числа правителей, и что от них сказано по отношению к приветствиям нововведения. Вы найдете, что наши праведные предшественники, опираясь на далили из Корана и Сунни, они говорят, если есть правитель, он мусульман, он нечестивец, то есть он делает большие грехи, и он не выполняет законы ислама, вы найдете, что наши праведные предшественники, опираясь на далили, говорят, нельзя идти против него. То есть хурудж нельзя делать. Так ли? И вы найдете, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и наши то есть праведные предшественники сказали, надо потерпеть. Очень много хадитов от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где он сообщил нам о том, что будут, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил нам, что сказал нам, что у вас будут неправильные или несправедливые правители. Это алям ан-нубуа. То есть, как говорят, ученые причисляют из доводов, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, является посланником, он нам сообщил о том, что будут управлять, то есть, или его умма будет управлять несправедливые правители. Вы знаете это? Вы меня понимаете? Слышали об этом? Сахих Бухари и Сахих Муслим и в других сообщениях Хадиф ибн Яман сказал в этом хадисе, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, то есть он спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно о зле, чтобы он не попал в это зло. И потом спросил его о том, что будет после этого. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, что будут люди, которые будут руководить, то есть его общину, они призывают к аду, понятно? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть появляются эти заблудшие люди, хадиф сказал посланник Аллаха, что я должен сделать? Пророк сказал, ты должен быть с твоим правителем и с джамаей. Понятно? Халифа сказал, о посланник Аллаха, если не было правителя и не было джамаа, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тогда оставь все эти течения, даже если ты будешь держать за дерево. В другой версии этого хадита Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть Худайфе, то есть будут, то есть люди кулубухум кулубу шайатин. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, их сердца будут как сердца шайтани. Ясно? Кулубухум кулубу шайатин. Их сердца, то есть сердца этих людей являются то есть сердцами сердцами то есть шайтана. Халифа сказал, посланник Аллаха, что я могу сделать, если такие люди будут то есть моими правителями? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, атыр аль-амиру ин дараба дахрак ва ахада малик. Пророк сказал, слушай своего правителя, даже если он тебя бил, и даже если он взял твои деньги. То есть, как я сказал вам, если читаем хадиты от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и высказывание от наших праведных предшественников, человек он сделает такой вывод, что если будет не правитель, не честивец, он мусульманин, но он фасик, то есть у этого правителя есть очень много ошибок и отклонений, но он мусульманин, то есть надо быть терпеливым, нельзя выйти против него, нельзя собрать людей и говорить, давайте мы будем изменить этого человека, чтобы поставить хорошего. То есть это по отношению к правителям, если они неверующие и они нечестивцы. Давайте посмотрим, как наши праведные предшественники относились к приверженцам нововведения. То есть, если смотрим, найдем совсем другое отношение. Если к правителям, нечестивцам, надо быть мягкими, надо дать им советы, понятно, наедине, надо им делать дуа. Имам Аль-Бахари, рахимахуллах, говорит, если ты увидел человека, он делает дуа для своего правителя, знай, что он из Ахли Сунна. А если ты заметил, что человек, он делает дуа против своего правителя, тогда знай, что он из приверженцев нововведения. То есть по отношению к правителям, если они нечестивцы, мы найдем, что наши праведные предшественники говорят, надо быть мягкими по отношению к ним, надо делать им дуа, надо дать им советы между собой, то есть тайна не открыть. Это имам Аль-Бахари, рахимахуллах. То есть надо дать им советы или наставления не открыто, то есть наедине с ними. Надо собирать людей вокруг них. Понимаете меня? То есть, хотя они не честивцы, хотя они правители, но они не честивцы. Надо собирать людей вокруг них. То есть говорить людям, будьте с вашим правителем. Нельзя уходить против него тогда. Так наши праведные предшественники относились к правителям. А если смотрим, как они относились к приверженцам нововведения, найдем совсем другое отношение. Найдем, что наши праведные предшественники говорили плохо о этих приверженцах нововведения. То есть предупреждали от них. И делали дуа против них. И они постоянно говорили то есть, о их ошибках, чтобы мусульмане были осторожны и так далее. Кроме этого, они воевали против них. Шейх Ислам Тимия, рахимахуллах, говорили, что из-за наших предшественников были случаи, когда они убили приверженцев нововведения, были случаи, когда они предупреждали от приверженцев нововведения, и были случаи, когда они подошли к правителю и поговорили с ним насчет приверженцев нововведения, чтобы он им мешал и не дал им возможность то есть, говорить. Вы меня понимаете? Ясно? То есть, если смотрим, как наши праведные предшественники относились к приверженцам нововведения, мы найдем, что они были очень строги. То есть, постоянно о них говорили. И имам Ахмад, рахимахуллах, его спросили, как Ибн Тайма говорит, имам Ахмад его спросили, о имам, если человек, он молится, и начну молитву делает, это лучше, или если он говорит о привидениях, но видение. Имам Ахмад сказал, нет, тот, который говорит о привидениях, но видение, лучше. Он лучше делает, потому что он предупреждает мусульман, он защищает акиду и религию у мусульман. Ясно вам, иншаллах? Вы меня понимаете? Люди, вы меня слушаете? Ясно вам, иншаллах? Поэтому был, поэтому как Ибн Таймия, рахимахуллах, и Ибн Аль-Каим, и Шейх Азим Ибн Баз, и Шейх Ибн Усеймин, рахимахумуллах, аджмаин, они все говорят, что самый лучший вид джихада – это то есть борьба против привидений нововведения. Вы меня понимаете? Шейх Азим Ибн Баз, и Шейх Ибн Усеймин, и Шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, и Ибн Аль-Каим. Они говорят, что из самых лучших видов джихада, когда то есть борьба, или как называется, то есть, да, то есть джихад против привенцев нововведения. И как Шейх Ислам Ибн Таймия то есть, говорит, потому что джихад против привенцев нововведения, при этом защищается религия. Понятно? Джихад против привенцев нововведения, при этом религия, то есть, защищается. И было очень много высказываний от наших праведных предшественников. Их очень много. Как имам Яхья, рахимахуллах, когда он сказал, то есть, «Аль-даббу ани сунна» – джихад. Защищает сунну то есть, защищает сунну. Или защищает, то есть, религию от заблуждений, с привенцев нововведения, это является джихад. И даже, кроме того, имам Яхья, Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, и то есть, у него есть, то есть очень хорошие слова. Я, иншаллах, если найду их перевод на русском языке, я, иншаллах, постараюсь вам дать, потому что они немножко длинные. Кроме этого, я хотел дать вам, как наши праведные предшественники, как они очень строго относились к превенциям нововведения, потому что это важный вопрос. Превенции нововведения их много. Суфисты, Ашаира, Мутазила, Джахмия, Ахбаш, Ибадия, Джамаат Таблигх, Хизб ат-Тахрир, Ихван Муслимин, то есть Хизб ан-Нахда, Аль-Кадьяния, понятно, все виды или все разновидности, то есть шиа, все эти люди, мурджити, понятно, кадария, джабрия, хавариж, то есть джамаат такфир, уль-хиджра, все эти люди являются превенциями нововведения. Я бы хотел вам дать некоторые то есть, высказывания от наших праведных предшественников, которые показывают нам, как они очень сильно или как они очень строго относились к превенциям нововведения. Слушайте, пожалуйста, здесь некоторые из этих высказываний. То есть, имам Арбахай, рахимахуллах, наверное, вы слышали о нем. Он был из Ирака. Имам Арбахай, рахимахуллах, он был очень сильным имамом против, то есть, против превенциев нововведения. И когда читаете о его биографии, то есть, вы найдете, что многие ученые говорят, он вел джихад против превенциев нововведения. Поэтому из признаков Ахлюссунна Валь-Джамаа в то время, то есть говорят, если ты увидел человека, он любит имама Барбахари, тогда знай, что он из Ахлюссунна. Вы меня понимаете? Имам Барбахари, рахимахуллах, он потому что вел борьбу против превенциев нововведения. Очень сильную борьбу против рафидитов, против ашаира, кадиритов, мурджитов и так далее. Привенцы нововведения его ненавидели. Поэтому ученые в то время сказали, если ты заметил, что человек, он любит имама Арбахари, тогда знай, что он из Ахлиссунна, то есть Ахлиссунна Валь-Джамаа. Из интересных моментов, то есть, которые сказаны то есть, о наших праведных предшественников, был один великий имам, его зовут Абу Юсуф Джаблат ибн Хамуд Ас-Садафи, имам ибн Ияд, рахимахуллах, говорил о нем, سبحان الله الإمام то есть أبو يوسف то есть Будем слышно? Слышно. Слышно, Асад. Потому что здесь мне показывают, что... Пожалуйста, в Спартаке слышно? В Спартаке слышно? Вы меня слышите, иншалла? Слышно? Не, не слышно, Асад. Мне показывают здесь, что не слышно. У меня здесь показывают, что не слышно. В полтолке не слышно. Слышно вам? А у меня пишет, что тебя вообще нету в комнате, Асад. Попробуй выйди и зайди. Как? О, вот сейчас есть. Салам алейкум, салам алейкум. Слышно вам уже? Короче, то есть, если читаем, то есть, биографию наших праведных предшественников, то есть, как я сказал вам, найдем, что они были очень строги по отношению к приверженцам нововведения. Понятно? Даже один из них, то есть, у него был, то есть, он поставил цель, то искать приверженцев нововведения и предупреждать людей от них. И постоянно о них говорить, чтобы люди были, то есть, осторожны, и чтобы мусульмане были осторожны от этого. Поэтому, то есть, наши праведные предшественники, как я сказал вам, и как шейх Ислам ибн Таймия, и шейх ибн Каим, и шейх Азим ибн Баз, и шейх ибн Утаймин, и другие говорят, самый лучший вид джихада – это борьба против приверженцев нововведения. Потому что при этом религия сохраняется. И люди смогут, то есть, таким образом, религия будет... Сейчас, если эти ученые, если Аллах Азза ва Джал не создал этих ученых, и Аллах Азза ва Джал не дал нам такие великие ученые, как имам Ахмад, имам Таймия и другие ученые, то есть, эта религия, она была бы искажена давным-давно. Потому что сейчас приверженцы нововведения, если человек, он заметил, как Ахбаш, допустим, как суфисты, как шиа и так далее, они искажают Коран, искажают сунну пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому, короче, чтобы закончить эти слова, наши праведные предшественники по отношению к правителям, нечестивцам правителям, они относились очень, то есть, мягко, потерпели, делали дуа правителям, чтобы Аллах наставил их на истинный путь, чтобы Аллах Аззаваджал открыл их сердца. Понятно? Наши праведные предшественники побуждают людей, чтобы эти люди собрались вокруг их правителя. И они предупреждали от хуруджа против правителя. А если смотрим, как они относились перевенцам нововведения, найдем совсем другое отношение. Они были очень строги, они воевали против них, они о них постоянно, то есть, говорили, чтобы мусульмане были осторожны от этого. Хорошо, братья и сестры, давайте еще раз здесь останавливаемся у этого принципа, то есть 71 принцип, то есть это появление, то есть Аль-Хавардж. И иншаллах, если доживем на следующий урок, иншаллах, то есть по вторникам будем продолжать эту тему. Если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, пишите админу, и пусть он, иншаллах, мне прочтет, я, иншаллах, отвечу, если знаю ответ. Пожалуйста, вопросы пишите админу. Баракаллаху фикум.